Глава 6. Приказ. До Албата Арцилов добрался спокойно. Поезд довез до Сюрени, а там удалось подсесть на попутную татарскую арбу. Но уже подъезжая к селу, Ростислав понял, что везение кончилось. Возле околицы его остановил патруль. Старший унтер, не слушая объяснений, направил Ростислава к какому-то начальству. Начальством оказался немолодой хмурый полковник, которого Арцилов несколько раз встречал в штабе барона. Он носил странную фамилию Выграну и руководил особым отрядом по борьбе с повстанцами. Удостоверение, подписанное Врангелем, тут же уладило вопрос о лояльности неожиданного гостя, но пропустить Арцилова Выграну решительно отказался. Пути вперед не было. Особый отряд ловил капитана Макарова. Павел Васильевич Макаров, бывший офицер феодосийского полка, был тем самым давним знакомым Арцилова, сослаться на которого помешала чистая и счастливая случайность. Признайся он в контрразведке, что знает Макарова, дело могло обернуться так вовсе скверно, что и Тургул не помог бы. Пашка Макаров, которого Ростислав помнил как отчаянного сплетника, выпивоху и картежника, был арестован за шпионаж, бежал из тюрьмы и перекинулся к Зеленым, возглавив одну из самых опасных банд. Выграну резонно заметил, что в лапы повстанцев спешить не стоит. Как раз вчера зеленые спустились с гор, оседлав южную дорогу, ту, которая и нужна Ростиславу. Вспомнилось предупреждение Чеха. Да, его ждут не только друзья. Полковник предложил господину чрезвычайному представителю ставки, несуществующий титул подкреплялся самым язвительным тоном, принять участие в атаке на село. Будет таковая, удастся, что мой подполковник может отправляться дальше один, под собственную ответственность, естественно. Выбирать не приходилось. В село ворвались с налету, с криком, гиканьем и даже с надрывным «Ура!», переполошившим одуревших от зноя собак. Испуганные татары выглядывали из-за калиток. Ни Макарова, ни его людей нигде не было. Какие-то неизвестные в форме приезжали за продуктами прошлой ночью, вот и все, что удалось узнать. Арцилов мысленно посмеялся над бдительным полковником, но Выграну оставался невозмутим. Солдаты окружили село и начали обыск. Внезапно возле одного из домов послышалась пальба. Опытное ухо уловило. Били из Гочкиса. Им достались трупы. Двое в военной форме, старой явно с чужого плеча, а также винтовки, пулеметы и полдесятка ручных бомб. Арцилов понял. Шутки кончились. Зеленые не были фантазии перепуганного штаба. Но отступать было поздно. Он вышел из села в 6 вечера, рассчитывая добраться до пещерного города засветло, прихватив для верности одну из трофейных винтовок. На Ростислава смотрели странно. Так глядят на сумасшедших. Или на покойников. Нужная тропа отыскалась быстро. Помогла взятая в штабе карта. Вокруг было тихо и спокойно. Невысокие деревья с маленькими жесткими листьями словно скорчились от невыносимой жары. Над пеленой леса молчаливо вздымались серые неприступные вершины. Но в дорожной пыли то и дело встречались отпечатки сапог. Несколько раз попадались пустые гильзы, а однажды под ногами оказалась полная обойма от мосинской трехлинейки. Зеленые были где-то рядом. Врагов выдала тень. Черная, выросшая в эти предзакатные часы, она лежала поперек тропы. Ростислав оглянулся. Сзади было спокойно. Был шанс отступить. Но уходить еще опаснее. Тропинка шла ровно. Первый же случайный взгляд обнаружил бы беглеца. Осталось одно. Нырнуть прямо в негустой крымский лес. Теперь Ростислав шел осторожно, стараясь не задеть тонкие хрупкие ветки. Любой звук мог выдать. Приходилось ступать мягко, на носок. Его расчет был прост. Обойти засаду лесом и вновь вернуться на тропу. Несколько раз до Арцилова доносились чужие голоса. Дозорные спокойно переговаривались, и подполковник подумал, что имеет дело с необстрелянной шайкой, иначе бы не оплошали с тенью. Впереди мелькнул просвет. Арцилов опустился на землю, стараясь не хрустнуть случайно веткой. Перед ним была поляна, небольшая, прилепившаяся к склону высокой горы. Горел костер. Пламя лизало большой черный котел, вокруг сгрудилось десятка-два небритых оборванцев. Чуть дальше темнели силуэты спрятанных за деревьями лошадей. Неподалеку в аккуратной пирамиде стояли винтовки. В первую секунду Ростислав почувствовал вполне понятный испуг, затем раздражение и, наконец, злость. Этих грабителей и дезертиров не стоило бояться. Будь у него хотя бы десяток дроздовцев, он показал бы Пашке Макарову. Особенно взбесили подполковника винтовки. Проголодавшиеся разбойники оставили их в пирамиде, воображая, что поступают по уставу. Повезло же им, что Арцилов здесь не по их душу. Оставалось повернуть обратно, пройти лесом полсотни метров и вновь выйти на тропу. Ростислав презрительно усмехнулся, но внезапно замер. На поляне появились еще трое. При виде их компания у костра смолкла. Один из оборванцев подскочил к пришедшим, что-то зашептал. Его выслушали, после чего все, не сказав ни слова, разошлись в разные стороны. Тут уж не пахло дилетантизмом. Арцилов вдруг подумал, что компания болванов у костра — лишь прикрытие, нехитрая обманка. Настоящая засада не здесь. Один из гостей прошел совсем близко, направляясь как раз туда, куда собирался Ростислав, по тропе вправо. Арцилов затаил дыхание, стараясь получше рассмотреть врага. Аккуратная форма, странный нарукавный знак, фуражка. Шедший внезапно остановился, повернул голову, и Ростислава обдало холодом. На фуражке не было привычной красной пентаграммы. Там голубел свернувшийся паучок, эмалевая свастика. Арцилов подождал, покуда стихнут легкие шаги, и только тогда перевел дыхание. Его предупреждали не зря. Ростислав отошел вглубь леса. Сердце лихорадочно билось, ладони, сжимавшие винтовку, скользили от пота. Внезапно над головой пронеслась тень. Арцилов присел, вскинул оружие, но тут же облегченно вздохнул. Птица. Необычно большой для здешних гор орел. Наверное, вылетел в поисках добычи, чуя приближающуюся ночь. Тень исчезла, затем появилась вновь. Птица кружила совсем низко, задевая крыльями верхушки деревьев. И Ростислав вдруг понял, что это тоже неспроста. Орел искал его. Нашел и теперь не улетал, словно желая о чем-то сообщить. Арцилов вспомнил. Орел был похож... Да, он чем-то напоминал изображение на барельефе в пещере у Челкеля. Ростислав решился. Осторожно оглянувшись, он сделал первый шаг туда, куда вел его странный посланец. Идти приходилось медленно, стараясь не шуметь. Орел, словно понимая, то возвращался, показывая, что не бросает человека, то вновь медленно покачивая крыльями уносился на юг, обозначая направление. Лес становился все гуще. Ветки уже успели в нескольких местах порвать плотную ткань кителя, на лице кровились свежие царапины. Но Ростислав упорно пробирался дальше. Мелькнула и сгинула нелепая мысль о ловушке и тут же пропала. Какая уж тут ловушка? Достаточно было просто перекрыть тропу. И тут в лицо пахнуло свежим ветром. Арцилов, отодвинув колючие ветки какого-то особо навязчивого куста, выглянул и понял, что лес кончился. Перед ним был каменистый склон, вверх по которому вилась еле заметная козья тропа. Орел вновь снизился, а затем резко взмыл вверх. Взбираться было легко. В затылок не целились винтовки, под ногами не скользил тибетский лед. Первые несколько десятков метров тропа шла круто. Затем перевалила через гребень, и Ростислав невольно остановился. Прямо над ним чернели вырубленные в скале окна. Вверх вели каменные ступени. Пещерный город. Ростислав вспомнил название. Тепе-Кале. Замок вершины. Солнце уже скрылось за горой. Тропа кончилась, под ногами скрипели старой пылью каменные ступени. Из темного отверстия дверного проема несло сыростью и тленом. Арцилов оглянулся на потемневшие в сумерках кроны деревьев, на блеснувшую вдали у самого горизонта серебристую полоску моря, и шагнул за порог. Из вырубленных в камне окон падал рассеянный закатный свет. Влево и вправо уходили узкие галереи, а впереди было то, что когда-то служило храмом или часовней. Алтарная ниша, черные неглубокие провалы на месте древних могил, остатки фресок. Что-то знакомое бросилось в глаза. Рядом с алтарем был когда-то изображен всадник. Время и люди не пощадили фреску, но можно было разглядеть белую масть коня и руку человека, поднятую к небу. Это могло быть совпадением, но рука невольно потянулась к полевой сумке, где аккуратно замотанный в ткань лежал Эвербуре, подарок командира Джора. «Сейчас он не понадобится, Ростислав». Знакомый голос говорил на неизвестном, но понятном языке. Старик сидел рядом с алтарем, пристроившись на чем-то напоминающем старый коврик. «Здравствуйте!» «Мир вам, Ростислав! Хорошо, что вы были сегодня осторожны!» «Те внизу искали именно меня, — понял Арцулов, — а орел?» Легкая улыбка мелькнула по обожженному солнцем морщинистому лицу. «Значит, вы его все-таки увидели?» Ростислав уложил плащ-палатку на камень и присел, не зная, что сказать. Старик тоже молчал. Затем на его лице вновь мелькнула улыбка. «Если не знаешь, как начать, начинай сначала». «Пожалуй», — выдохнул Арцулов. «Понимаете, я в трудном, нелепом положении». «Нет, Ростислав, просто вам приходится начинать все сначала». «Значит, это не шутка? Но почему сначала?» «Ваш путь должен был кончиться в пещере возле Челкеля, но вы попросили отсрочки». Подполковник кивнул, правда. Он хотел помочь Наташе Берке вернуться в Россию. «Ваш последний бой уже позади, Ростислав». Арцулов понял. Там, в горящем Александровске, и ждало его неизбежное. Он так и хотел встретить смерть в бою среди товарищей, чтобы в лицо ударил огонь случайной гранаты или целой связки, брошенной из темного прохода. «И этот путь вы прошли до конца», — тихо сказал старик. «Ваша война закончена. Но я ведь жив». Морщинистое лицо вновь прорезала усмешка. Смех не был злым, скорее сочувственным. «Вашу судьбу изменил тот, кто имел на это право». «Кто?» — удивился Ростислав. «Тот, кто послал вас сюда?» Старик покачал головой. «Не ищите так далеко». Арцулов не понял. «Где искать? Не чумазый же Степка Косухин вершит людские судьбы?» «Спасибо ему, конечно. Предупредил, спас, но ведь это просто случайность». «Он имел право», — повторил старик. «Ему многое позволено, ибо платить придется дорого». «О чем вы? О ком?» Ответа не было. Арцулов постарался забыть о недобитом большевике, который так нагло влез в его жизнь. «Имеет право, значит, ну и пусть его». «Я хотел бы что-то сделать сам, помочь вам». «Мы не нуждаемся в помощи. В помощи нуждаетесь вы сами». «Но я понял, Ростислав. Значит, вы снова хотите воевать? С кем?» Ответ пришел сразу. В последнее время об этом думалось часто. «Красных я ненавижу, но еще больше ненавижу тех с голубыми свастиками. Красные... Не в них сейчас дело. Мне хочется узнать, что и кто стоит за этим. Почему все это началось там, в Шикаргомпе?» Он не стал договаривать. Слов не хватало. Старик немного подождал, вздохнул. «Я понял. Твой друг рассудил так же, но сделал это раньше. Он уже выбрал свой путь». Ростислав невольно скривился. Выходит, правда, Краснопузый с его четырьмя классами здесь сообразил первым. «Подумайте, вам тоже придется идти до конца. Вы разучились бояться смерти. Но есть вещи страшнее. Жертвуют не только жизнью». Что-то жуткое надчеловеческое было в этих словах. «Чем еще можно пожертвовать? Надеждой на спасение? Собственной душой? Нет, они не имеют права». И тут откуда-то из глубины памяти всплыли слова тех, кто не побоится погубить душу. Тот, кто приходит на землю, не зря упомянул об этом. «Я согласен», — вздохнул он. «А что вы хотите взамен? За все полагается воздаяние, и за дурное, и за доброе». «Этому не обучен», — усмешка вышла горькой. «Не привык торговаться». «А что, господин Косухин уже запросил свое?» «Да». Ответ прозвучал ровно и холодно. Ростиславу стало любопытно. «Интересно, на чем сторговались с Краснопузом? За мешок с воблой? За вагон червонцев для большевистского казначейства? Или за мономах, начиненный тротилом?» «Старик прав. Все имеет цену, иначе они, белые, были бы просто клубом самоубийц. Их цена высока. Спасение России!» За это он тоже готов заплатить. Всем.